Глава 51. Я перестал ощущать свои руки, ноги, туловище. Я превратился в одни сплошные глаза. «Ух ты!» — произнесла она с довольным смешком. «Получилось даже лучше, чем я предполагала. У тебя такой вид, будто ты сейчас грохнешься. Просто великолепно!» «Кэс?» «Рада слышать, что программа, отвечающая за распознавание лиц, еще работает. После такого-то денька. Молодец!» Я не знал, что еще сказать. «Ничего страшного, сейчас оклемаешься», — пообещала она. «Может, выпить хочешь? Правда, выбор здесь невелик. Или после прошлой ночи ты не жалуешь алкоголь?» Я старался заново осмыслить все, что случилось, начиная с того момента, когда сегодня днем вернулся домой. Даже еще раньше, когда я очнулся в квартире этой женщины и увидел на двери то слово, написанное, как я предположил, ее кровью. Я даже сделал шаг в сторону, чтобы убедиться. Я вижу именно то, что, как мне кажется, вижу, а не какого-то урода в гриме. От смены угла зрения ничего не изменилось, и тело не просвечивало насквозь. Она была настоящая. «Как же ты...» «Посмотри на фотографии еще раз». Я посмотрел на фотографии на кофейном столе, увидел свой бассейн, плавающее тело. Потом я еще раз поглядел на обнаженную спину на третьей фотографии и понял, что должно было меня смутить. К чему раздевать тело, чтобы затем снова одеть в ту же черную кружевную блузку? Такую примечательную деталь туалета, которая немедленно заставляет прийти к ошибочному выводу, если видишь ее на мертвом теле в бассейне. «Это была не ты». «Да уж, пожалуй». «Тогда кто?» Я зажал рот руками, вдруг поняв, что меня сейчас вырвет. «Неужели никак не догадаться?» «Кто еще был? В чьей я сейчас в квартире?» Я проскрежетал сквозь пальцы. «Карен». «Да, это она. Объект твоих извращенных страстей и так далее. Сегодня днем я позвонила ей в контору. Назвалась твоей приятельницей. Сообщила, что ты попал в беду. Она мигом примчалась. Надо сказать, сильная сучка. Здорово меня поцарапала, когда поняла, что все это неправда». «Но зачем ты ее убила?» «Я? Я никого не убивала». Голос звучал отрывисто, фальшиво. Кассандра отошла от двери, предлагая мне войти. «Хочешь посмотреть, кто это сделал?» Дверь в большую спальню была открыта. На полу лежала клеенка, залитая кровью. Вокруг были разбросаны плотницкие инструменты, тоже в пятнах крови. К кровати был привязан голый человек. Он, кажется, понял, что кто-то вошел в комнату. На дюйм приподнял голову и встретился со мной взглядом. Я не смог понять, что отражается в его глазах, если в них вообще что-то отражалось. «Дэвид Уорнер», — представила Кэс. «Наконец-то вы встретились. Хотя, если честно, он сейчас не в лучшей форме». Все стены бывшей спальни Карен были в крови. А ведь здесь она когда-то спала каждую ночь, читала книжки из того шкафа, проверяла вечерами электронную почту и умерла. Я услышал, как Кассандра отошла, возвращаясь в гостиную. Я пошел за ней. И Карен не имела к этому никакого отношения. К чему? К игре, которую затеяли Томпсоны. Ни малейшего. А к другой игре? Не было никакой другой игры. Все это безобразие было устроено стариками, у которых слишком много свободного времени и денег. И давняя настольная игра, которую они вели за Бренди и Маргаритой, попросту вышла из-под контроля, когда их прежняя жертва вернулась, чтобы сравнять счет. Чушь собачья. Я разговаривал с Томпсонами как раз перед тем, как к ним пришел Хантер. Они были напуганы до смерти, они знали, что происходит что-то нехорошее. Тони сказал, что, по его мнению, Уорнер внес в сценарий изменения, о которых они и не подозревали, пытаясь отомстить за то, что не взяли его в долю в одном предприятии. Кассандра пожала плечами. «Ну, значит, тебе известно больше, чем мне. Вполне вероятно, предполагались и другие сюжетные линии. Но нет, мисс Уайт ни в чем не участвовала. На самом деле, как мне показалось, она была к тебе неравнодушна. Я нашла тут в ящике несколько фотографий. Ничего особенного, просто снимки одного симпатичного риэлтора, сделанные на разных вечеринках, и ваш общий портрет, где вы стоите рядом на фоне теннисных кортов. Миленько». «Но почему ты позволила Уорнеру убить ее?» «Меры предосторожности. Я не знала, что ты ей рассказал. И не окажешься ли ты из-за нее не в том месте, когда придет время, не доставит ли она вообще лишний хлопот, помешав нам довести дело до конца. Хотя, если честно, сделать из нее украшение для твоего бассейна было не моей идеей». «Тогда чьей?» Кассандра снова пожала плечами, вызывающе усмехаясь. «Своенравное, жизнерадостное дитя, упивающееся своей властью над разумом взрослого. Я решил, что не хочу даже понимать, что происходит». И двинулся к ней. «Не стоит», — произнесла та. Девочка Эмма исчезла, выключилась, как лампа. У меня на глазах состарившись лет на 8. В руке у Кассандры появился пистолет. Я вспомнил, что у меня тоже есть оружие, поглядел на него. «У тебя не получится», — сказала она. «Все мне только об этом и говорят», — произнес я глухо. «Но рано или поздно кто-то ошибется». «Нет, насколько мне известно, у тебя сегодня уже была возможность убить человека. Того, кто возложил всю вину на тебя. Но ты этого не сделал. Значит, не сделаешь и теперь». «С чего ты так уверена?» — бессильно проговорил я. «Уверена, и все. Ты был изменен, но не настолько. Самое смешное, что ты в некотором смысле выиграл. Можно так сказать. Если бы Хантер не спутал все карты, ты вышел бы из игры богатым человеком, другом Томпсонов, хозяином великолепных новых владений». «Откуда взялось столько крови? На кровати у тебя дома?» «От того, кто жил там до меня». «Кто же?» «Кевин». «Так это была квартира Кевина? Но ты сказала, что это он звонит, пока я был у тебя». «Я солгала. Человек, на которого я работаю, дал Уорнеру мой номер и пообещал, что я помогу. Это Уорнер прислал сообщение». «Зачем ты убила Кевина?» «Он сильно заинтересовался тем, что с тобой происходит. По иронии судьбы, он решил, что это как раз хороший предлог, чтобы поближе познакомиться со мной. Кевин позвонил, я пришла к нему домой. Ну и между нами кое-что произошло. Хотя и не то, что он ожидал». «Я думал, это твоя кровь». «Мила! Нет, я просто написала тебе записку, а потом отправилась выручать Уорнера с пляжа. Я имею в виду записку на двери ванной. Смешно, правда? Ты смеялся?» «Кто ты? Ты ведь играла не на стороне Томпсонов». «Нет, и не на стороне Уорнера. У Дэвида даже, по моим понятиям, большие проблемы с психикой. Из-за того, что он не в состоянии контролировать себя, его знакомые заволновались. Они не любят, когда члены их клуба привлекают к себе хотя бы малейшее внимание. Меня отправили сюда 3 недели назад, чтобы присматривать за Уорнером, а потом раз — и все взлетело на воздух ко всем чертям. Полный хаос. Надо все прибрать и почистить». «Ты что, из тех, о ком рассказал мне Баркли, соломенные люди, кажется?» Всякая веселость мигом исчезла с ее лица. «Что сказал тебе Баркли? Что это за люди?» «Нет таких людей. Не существует. Просто городская легенда. У чокнутого шерифа в голове все перемешалось. Вот он и болтает о том, в чем не смыслит, ни ухо, ни рыло». «Я тебе не верю». «Верь во что тебе угодно. Но иногда в жизни мы просто оказываемся рядом с чем-то таким, мистер Мур. Все равно, что остановиться ночью в тени чудовища. Лучше ничего не предпринимать. Пройти дальше, не оглядываясь назад. А не то превратишься в камень. Или в падаль». «Так ты хочешь и меня убить?» «Да. На самом деле это вопрос». Кассандра покачала пистолет на пальце. «Изначально предполагалось, что тебя обнаружат здесь. Самоубийство по всем признакам. В приступе раскаяния из-за того, что ты натворил. Баркли потом завез бы пистолет, тот, который ты купил и применил у себя дома. После всего, что случилось сегодня на Сёркле, тебя найдут только 2 дня. К тому времени Уорнер уже скончается от неестественных причин». «Но зачем?» «След должен обрываться здесь». «То есть предполагается, что все это сделал я? Убил Карен, Эмили, Холлома, оставил Уорнера умирать?» «Звучит странно», — согласилась она. «Но поступки сумасшедших часто кажутся странными. Поначалу, пока не осознаешь, да, именно так все и было. К тому же это не покажется таким уж странным в свете того, что ты в последнее время пишешь в Facebook. «Что? Да я туда несколько дней не заходил». «Верно. Ты был слишком занят. Но все-таки успел за последние двое суток настрочить немало разной ерунды. О том, как мисс Уайт плела против тебя интриги. Как твой тайный друг, мистер Уорнер, давным-давно подкинул тебе пару идей, как можно проучить бабу. И как ты в итоге понял, что вполне можешь обходиться и без его советов, и в состоянии сам отомстить своей чопорной коллеге. Конечно, глупо с твоей стороны размещать фотографии Карен в таком виде, но люди в приступе помешательства и не должны вести себя разумно». «Никто не поверит в то, что это был я». «На самом деле поверят. Люди поверят во все, что кажется достаточно ярким. Все мы вечно ждем чуда подобного рода. Кроме того, я слышала, ты в больнице разыграл настоящего психа. Это тоже будет весьма кстати». «А Ник? На чьей стороне играет он?» «Ник? Понятия не имею». «Должна иметь. Ты должна знать». «Нет, правда, не знаю. Как интересно». «Он... это тот парень, который пытался ухаживать за моей женой, который был с ней, когда она выпила вино, предназначавшееся для Томпсонов». «Нет, я не знаю. Боюсь, это персонаж из реальной жизни. Иногда трудно отличить». «Но кто ты такая? Откуда ты взялась?» «Оттуда? Из мира. И ты просто сделаешь со мной такое и пойдешь дальше?» «Так уж устроена жизнь, извини. На самом деле не такой уж ты тупой. Во всяком случае, не безнадежный. Ты просто был изменен. Я имею в виду не старичками из клуба, а самой жизнью. Это происходит со всеми. Сначала ты идешь по открытой дороге, но потом по бокам начинают расти стены. День за днем, год за годом. Да для того, кем ты себя считал, места нет. Поэтому ты становишься кем-то другим. Ты связан. Ты распят повседневностью, и с каждой минутой становишься все меньше и меньше, пока не умрешь. Сопротивляться — это трудно. Оставаться таким, какой ты есть — вот единственный ценный дар. Я им обладаю, ты — нет. Но... нет, друг мой, хватит разговоров. Ты вообще собираешься бежать или как? Я бы на твоем месте бежала, потому что мое предложение не входит ни в чей сценарий, кроме моего личного. Это, если хочешь, чит-код. Потайная боковая дверца. Кто знает, что ты обнаружишь по другую сторону. Ты хочешь отпустить меня? Потому-то балконная дверь и открыта, ты, тупица. Я оглянулся на дверь, но так и не понял, чего она добивается. Возможно, тебе удастся проскочить мимо меня, пояснила она терпеливо. И ты проскользнешь в боковую дверцу до того, как я успею прицелиться и скрыться в ночи. Но зачем ты так делаешь? «Зачем люди что-то делают?» Кассандра улыбнулась широкой, открытой улыбкой, на мгновение став похожей на ту девчонку, которая целую вечность назад принесла мне в жаркий день замороженный йогурт с маскарпоне. «Чтобы посмотреть, что будет дальше. Моя работа заключалась в том, чтобы уладить дело Уорнера и обеспечить необходимые и желательные ответвления сюжета. Но что касается лично тебя, на этот счет у меня нет указаний. Мне кажется, будет забавно посмотреть, что из этого получится. Никто не поверит ни единому сказанному тобой слову. На любую тему. Но если вдруг все-таки начнут вникать, тогда, наверное, я просто вернусь и разыщу тебя. Верно? Так что же сделать? Пристрелить тебя сейчас или позже? Это твоя игра. Ты выбирай». Я вышел на балкон. Перелез через перила, ожидая в любую секунду ощутить удар и умереть. Спрыгнул в траву, тяжело приземлился, завалившись на бок. Поднялся. Кэс стояла на балконе, глядя на меня. «Я считаю до 100, мистер Мур», — сказала она. «Беги! Прячься!» Машина стояла на прежнем месте. Я открыл водительскую дверцу. Стеф поглядела на меня широко раскрытыми глазами. «Как Карен?» «С ней все отлично». Стефани перебралась на пассажирское место. Я сел, завел машину нетрясущимися руками и поехал прочь.